Пашка вскочил с лавки. «Ветерок», — мысль поспешно царапнула сознание. Схватил камеру и ринулся на берег. Но новый накат не достигнул Пашки, взревел и отбросил его от слипа к стене дома. Пашке открылись черные холмы песка, уже не запятнанные малиновыми брызгами лепестков шиповника. Холмы осели, песок с них смело, и перед Пашкиными глазами встал огромный в человеческий рост куст лопуха. Такие растут только на Сахалине и на Курилах. Ветром лопуховые листы выгнуло, обнажив изнанку, изборожденную вздутыми зелеными жилами. Казалось, эти травяные вены набухли от напряжения, с каким лопух держался за почву под порывами ветра. Пашку тоже швыряло, но он кое-как наладил камеру и уперся ее глазом в натужный лист лопуха. Камеру рвало из рук, палец не держался на спусковом крючке, однако Пашка, вновь исхитрившись, повернул переключатель, переводя камеру на автоматическую съемку и, обнимая ее, жал к животу. Слава Богу, дуло в спину. И тут его подхватило, оторвало от земли и как соринку понесло вдаль и вверх. Наверное, не было страшнее минуты за короткий Пашкин век, но Пашке не было страшно. Он даже не думал, он всем телом ощущал стрекот камеры и небывалое свершение своего ремесла. Он ловит для людей мгновения, которые еще никто не сумел схватить, запечатлеть. Этот безграничный ураган, готовый сорвать с океана острова, застрял теперь навсегда в маленькой утробе его камеры. Пашка в вихревом полете пронесся над островом, и от того, что находился он в этом сверхстремительном движении, если бы кто-нибудь глядел на него с земли, то не мог бы заметить, когда у Пашки остановилось сердце. Василий Привалов. Как только пройдут заставка, титры, третья камера сразу берет фотографию старика с ребенком на руках и наезжает до самого крупного плана. Берешь глаза старика. Я повернулся к оператору у третьей камеры. «Мы же хотели начать с комментария», — сказала Тала. Она произнесла это суховато и отстраненно. «Наша размолвка на бульваре не растворялась и здесь, в многомерном пространстве студии, пронизанном светом Юпитеров». Я ответил спокойно, однако тоже, так сказать, без личного отношения к собеседнику. «Нет. Сначала пойдет изображение на музыке. Чисто эмоциональный ввод». И тут же крикнула светителю. «Свет на ведущую! Как вы светите?» «Да, размолвка. Первая наша размолвка висела в воздухе, подвешенная на лучах Юпитеров». Хотя порядок передач и весь облик серии еще не был найден, мы решили записать на видеопленку отдельные части цикла. Начали с Хатыни. До отъезда на Курилы Пашка успел побывать в Белоруссии и отснял мемориал. Хуанита записал на месте звон колоколов, интервью с посетителями. Получилось здорово. Материал впечатлял, даже монтажница сказала, прямо мороз по коже. Комментарии все-таки они решили строить по плану, предложенному Хуанита, прослеживая связи гитлеризма и неофашизма. Я рылся в хронике, Тала сидела в библиотеке, но как именно она собиралась написать текст, я не знал. Сказала, прикинем на первом тракте. На репетиции, то есть... И вот мы прикидывали сейчас.